Глава 12. Номер 13. Черное. Два лица, одно ниже, другое выше, поблескивали в темной дверной нише справа и слева от Чевиота. Чевиот в полном вечернем костюме, поверх которого он надел длинный до самых щиколоток черный плащ с небольшим капюшоном и воротником, отточенным каракулем и тяжелым высоком цилиндре, стоял между ними. «Вы взяли с собой трещотку, сэр?» — прошептал сержант Балмер, стоящий справа от него. «Да», — Чевиот потянулся рукой за спину. «Ее закрывают фалды фрака. Она не видна, даже когда снят плащ. А дубинку?» «Нет». «У вас совсем нет дубинки, сэр?» — спросил инспектор Сигрейв, стоящий слева. «Но какой-нибудь пистолет у вас есть?» «Пистолет?» — повернулся к нему Чевиот. «С каких это пор сотрудникам уголовной полиции разрешается иметь при себе огнестрельное оружие?» «Сотрудникам чего, сэр?» Чевиот опомнился. Он постоянно сглатывал слюну, потому что очень нервничал. «Извините, я оговорился. А теперь слушайте. Я не думаю, что возникнет необходимость в том, чтобы один из вас или кто-либо из остальных входил в дом. Однако, если такая необходимость все же возникнет, и если у кого-либо из вас, ребята, есть при себе пистолеты, вам придется оставить их здесь. Понятно?» Сержант Балмер, как уже определил Чевиот, был бесстрашен, но рискован и обеспечен. Инспектор же Сигрейв, хотя был строг и сообразителен, всегда о чем-нибудь беспокоился. «Сэр», — сказал инспектор Сигрейв, и его фигура выпрямилась, как и предписывала инструкция. «Извините, сэр, но в доме номер 4 имеется большой запас ножей и пистолетов. Мистер Пил говорит, что в особых случаях мы имеем право пользоваться ими». «Сейчас не такой случай. Взгляните туда». Беннет-стрит — короткая и узкая улочка, освещенная лишь одним старым газовым фонарем, была первой улицей направо, если поворачивать Сент-Джеймс-стрит, когда идешь от Пикадилли. Чевиот со своими спутниками стоял в нише входной двери темного заведения мистера Хуллера, изготовляющего кареты. Беннет-стрит была пуста. Однако на Сент-Джеймс-стрит по густой грязи с грохотом колес и стуком копыт вверх и вниз по склону холма непрерывным потоком двигались двуколки, кареты, кэбы, ландо и фиакры. Чевиот показал в ту сторону. «Когда-нибудь придет время, — сказал он, — когда эти люди, все люди, будут смотреть на нас, как на своих друзей, своих защитников, своих ангелов-хранителей. Это большая честь. Помните об этом». Сержант Балмер молчал. Инспектор Сигрейв издал короткий хрипловатый смешок. «Полагаю, это будет не в наше время, сэр». «Да, это будет не в ваше время. Однако это время придет», и Чевиот сжал ему руку. «Если вы будете действовать так, как я говорю, никаких ножей, никакого огнестрельного оружия, руки и дубинки, если понадобится». «Я с вами, сэр», — заявил сержант Балмер. «Я, правда, не могу бросить пистолет на улице, но могу разрядить его». «Сэр», — обратился к Чевиоту инспектор Сигрейв, — «вы уже когда-нибудь были у вулкана?» «Да», — солгал Чевиот. «В таком случае вы знаете, что вас ожидает, если они догадаются, что вы из полиции?» «Да». «Прекрасно, сэр», — с уважением сказал инспектор, отдал честь и снова заложил руки за спину. Чевиот пошарил рукой в белой перчатке под плащом и вытащил серебряные часы в двойном футляре с серебряной цепочкой, как и полагалось, к вечернему костюму. «Почти половина 11-го», — констатировал он. «Мне пора идти». «Ах, да! Совсем забыл спросить об одной вещи. Как, собственно, выглядит этот вулкан?» «Вы там были и никогда его не видели, сэр?» «Видел, но опасаюсь, что я его не узнаю». «Это настоящий великан, сэр», — пробормотал сержант Балмер и покачал головой. «Он выше вас и в плечах пошире. Голова у него как колено, без единого волоска и один стеклянный глаз. не помню уже, левый или правый, одевается и говорит, как джентльмен, хотя не могу сказать, где он этому обучился. Если вы хотите поговорить с ним... Я хочу поговорить с ним. Вы ведь это уже знаете. В таком случае будьте все время начеку, сэр. Вы не услышите его шагов, он словно молния. Если он что-нибудь пронюхает, не оставляйте его у себя за спиной. Почему его зовут Вулкан? Не может ведь это быть его настоящим именем? Его настоящего имени я не знаю, сержант задумался. Но один джентльмен, очень ученый господин, рассказал мне историю. Думаю, это есть в Библии. Ну? Да, сэр. Вулкан — это бог подземного царства, а его жена — богиня Венера. Она как-то завела шашни с Марсом, это бог войны, а Вулкан их застукал. Так вот, то же самое случилось с этим Вулканом, что на противоположной стороне улицы. Ну, и что же с ним случилось? Ну, у него есть жена, красивая кошечка, ну просто огонь. Однажды он застал ее, как выражаются, в деликатной ситуации. Короче говоря, без платья, с каким-то армейским офицером. И этот Вулкан выбросил этого Марса в окно второго этажа. Он крепкий, как гвоздь, сэр. Так что будьте начеку. Конечно. Ну что ж, инструкции вы получили. Пусть нам повезет. Чевиот вышел из ниши и медленно направился на противоположную сторону тускло освещенной улицы. Весь Лондон сотрясался от стука копыт и громыхания колес, совершенно чуждых для Чевиота звуков, постоянно стоявших у него в ушах. Заведение Вулкана располагалось в красивом трехэтажном кирпичном доме, причем верхний этаж был меньше нижнего. Нигде, ни в одну щель не проникал свет, если не считать полуоткрытой входной двери, за которой в коридоре светила маленькая лампа. Насколько знал Чевиот, такие лампы обычно светили во всех игорных притонах в качестве опознавательного знака. Он вступил на первую каменную ступеньку крыльца и огляделся. Вынужден был признать, что он нервничает. Однако в глубине души он знал, что нервничает потому, что не смог найти Флору. За те несколько отчаянных часов, в течение которых он искал ее, он понял одну истину. Флора для него больше, чем женщина, в которую, как он убежден, он влюблен. Она необходима ему. Он неразрывно связан с ней всей своей жизнью и душой. И хотя никогда не отважился бы произнести вслух такие отвратительные банальные слова, он не может без нее жить. Так человек думает. Однако жить он должен. И Чевиот должен был жить в этом проклятом Лондоне, чужом и вместе с тем туманно знакомым, который принадлежал Флоре. Если... Чевиот вышел из задумчивости, он по-прежнему стоял одной ногой на каменной ступеньке. Щегольской экипаж с ярко горящими лампами, управляемый таким же щеголеватым слугой, примчался со стороны Арлингтон-стрит. Он пересек улицу по диагонали и остановился у входа в заведение Вулкана. Из экипажа вышел какой-то джентльмен, которому на помощь быстро подскочил слуга. Джентльмен приблизительно такой же высокий, как Чевиот, и точно так же одетый. Однако он был моложе, с развратными глазами, длинным красным носом и пышными каштановыми бакенбардами. Вместе с Чевиотом они поднялись по нескольким каменным ступенькам, молча бросая друг на друга оценивающие взгляды, и подошли к полуоткрытой двери. «Только после вас, сэр», — учтиво уступил дорогу Чевиот. «Даже не подумаю, сэр», — заявил вновь пришедший, который был чуточку пьян и изысканно галантен. «Прошу вас, даже не подумаю, извольте пройти первым». Этот обмен любезностями мог продолжаться до бесконечности, если бы Чевиот не распахнул дверь настежь, так что оба со взаимными поклонами и улыбками смогли войти в маленькую прихожую. Там была еще одна дверь, тяжелая, массивная, что было заметно, несмотря на черный лак и позолоту с закрытым прямоугольным окошечком на уровне глаз. Любезный незнакомый джентльмен с очередным извинительным поклоном протянул руку вперед и потянул за латунную ручку шнура звонка. Сначала незнакомого джентльмена, а потом и Чевиота подвергла тщательному осмотру пара проницательных и довольно беспокойных глаз. Тяжелый ключ повернулся в замке. Со стуком открылись два запора. Дверь отворил лакей в темной черно-красной ливрее, освеженный чем-то белым на воротнике и на запястьях, и с золотыми на вид пряжками туфель. Как и у всех остальных лакеев, у него были напудрены волосы, хотя мода пудрить волосы прошла уже 30 лет назад. Любой опытный полицейский при одном взгляде на изборожденное морщинами замкнутое лицо лакея понял бы, с кем имеет дело, и держался бы настороже. «Добрый вечер, милорд!» — очень учтиво поздоровался лакей с галантным джентльменом. Потом, с несколько меньшей учтивостью, что было едва заметно, он сказал: «Добрый вечер, мистер Чевиот». Чевиот пробормотал что-то невнятное. Его нервы после минутного напряжения, когда он почувствовал опасность, снова успокоились, когда он понял, что его здесь, очевидно, хорошо знают. Лакей ловко снял плащ с милорда, или кем он там был. Поскольку, однако, милорд не собирался снимать цилиндр, Чевиот тоже остался в цилиндре, когда лакей снял с него плащ. «Ха-ха-ха!» — внезапно захохотал милорд. Глаза у него заблестели, и он потер руки в белых перчатках, словно что-то предвкушал. «Сегодня игра идет хорошо, Скимпсон?» «Как всегда, милорд. Не желаете ли подняться наверх, джентльмены?» Мраморное фойе у вулкана было просторное и высокое, хотя и душное, с кисловатым воздухом, пропитанным запахом цветов. Некий журналист, который однажды описывал это фойе, упомянул, что в нем было множество цветочных горшков с изысканнейшими цветами и экзотическими растениями. Лестница, покрытая красным ковром, вела к закрытой двери на втором этаже. Балюстрада из искусно выкованных железных спиралей была испорчена аляповатой позолотой. Идя рядом с Чевиотом, милорд начал вести себя еще дружелюбнее. «Вы у вулкана новичок, сэр?» — спросил он. «В общем-то, да, должен признаться». «Ах, это неважно». Лицо милорда на какую-то долю секунды стало печальным. «Я оставил здесь 2000 за 2 дня. Но игра была честная. Это самое главное». Его лицо снова прояснилось. «А сегодня вечером мне повезет. Я это чувствую нутром. Я всегда это чувствую. Что вам больше нравится? Рулет? Опасаюсь, что я не очень разбираюсь в этом». «Вы не знаете Роудж эт Нойер?» — вскричал милорд и от изумления выпучил глаза. «Ничего себе! Черт возьми! Да вы, должно быть, совсем зеленый новичок! Это самая простая игра из всех, какие только могут существовать. Глядите, сейчас я вам продемонстрирую». Милорд развел руками в белых перчатках. «Вот у нас стол», — пояснил он, и показал длину воображаемого стола. «Здесь черное, то есть Нойер, слева от меня, а здесь красное, то есть Роудж, справа. Посредине сидит крупье». Он замолчал и снова расхохотался, словно заржал конь, а потом напустил на себя исключительно важный и серьезный вид. «Пардон», — с поклоном извинился милорд, — «я уже так долго вращаюсь среди этих людей, принимающих ставки, очень забавные парни, что начинаю выражаться, как они. Я имею в виду, естественно, крупье». «Да, думаю, я вас понимаю». «Так вот, крупье из 6 колод растасованных карт раздает карты сначала налево на черное. Необходимо, чтобы очки на картах составляли всего 31 или как можно ближе к этому. Предположим, крупье выкладывает 31. Тогда он говорит «одно» и раздает направо на красное. Пока что понятно?» «Да». «Хорошо. На сей раз предположим, что он выложит туза, одно очко, потом фигуру, это соответствует 10 очкам, семерку, еще одну фигуру, пятерку, двойку». Милорд замолчал, сконфузился и надул губы. «Черт возьми, сколько это уже будет на красном?» 35. «А, это плохо. Крупье восклицает. «Пять. Черная выиграла». «Все очень просто. Кладете свою ставку либо на черное, либо на красное. Вот и все». Милорд заколебался. «Правда, всегда есть возможность апресс». «Позвольте спросить, а что такое апресс?» «Ах, это когда на красном и черном выпадает одинаковая сумма». «31, 35, как вам угодно. К счастью, это происходит нечасто». Милорд слегка нахмурился. «В этом случае банк сгребает все деньги». «Банк сгребает», — ошеломленно начал Чевиот, но тут же опомнился, кашлянул и кивнул. «Просто, разве не так?» — заключил Милорд. «Очень просто. Пойдем наверх». На лестничной площадке они оказались перед дверью, на этот раз явно из толстого железа и без окошечка. Чевиот, погруженный в размышления, едва обратил на это внимание. «Роудж эт Нойер» была не только простой игрой, она была наивной. При раздаче карт из шести колод одинаковая сумма на красном и черном должна была выпадать чаще, чем могли представить себе игроки, отупевшие от игорного азарта, и в этом случае все доставалось банку. Собственно, банк ничем не рисковал. Игроки просто-напросто делали ставки друг против друга. «Однако моя любимая игра, — весело сообщил Милорд, — это рулет. Сегодня я сорву у них банк, вот увидите. Кроме того, там всегда есть одна сенсация. Кейт де Бург». «Да, конечно, — согласился Чевиот, словно это имя было хорошо ему знакомо. Кейт де Бург». Милорд прищурил один глаз. «Она принадлежит вулкану, — сказал он. Но поглазеть на нее может каждый. Она всегда возле рулетки, как я заметил. Я не я, если раньше ее не звали Кэти Бург. Ну да ладно. Волосы цвета вороного крыла. Пухленькая, как куропатка. Смуглая, как...» Он замолчал. Лакей снизу, должно быть, позвонил в скрытый звонок. Железная дверь толщиной в 4 дюйма распахнулась совершенно бесшумно, без скрипа обернутых войлоком запоров внутри. В двери стоял еще один лакей. Чевиот обнаружил, что смотрит в мертвые глаза и на шрам на щеке, замаскированный пудрой. Из просторного и высокого игорного зала пахнуло спертым, горячим, почти непригодным для дыхания воздухом. Комната действительно простиралась во всю ширину дома. В ней не было никаких окон. Желтые бархатные занавеси, подвязанные пурпурными шнурами, закрывали большую часть стен до самого пола, на котором лежал пурпурный ковер с пышным ворсом и узором из желтых завитков. В стене слева Чевиот увидел мраморный камин, где полыхал, потрескивая, довольно большой огонь. У противоположной стены справа стояли белые, ничем не покрытые столы с серебряными подносами, полными сандвичей или салата из омаров с блюдами фруктов и длинными рядами бутылок. Однако первое, что бросалось в глаза, это был азарт, пульсирующий вокруг игровых столов под высокими люстрами с горящими восковыми свечами. Два стола, каждый длиной 18 футов, закругленные на торцах и покрытый зеленым сукном с щеткой-разметкой для ставок, стояли напротив двери. Ближний стол был отведен для «Роуч эт Нойер» с большими красными треугольниками на одном конце и большими черными треугольниками на другом. Дальний стол, чуть скрытый от взгляда Чевиота, походил на обычный современный стол с рулеткой, если не считать того, что вращающаяся часть показалась ему несколько более примитивной. За каждым столом, лицом к лицу посередине, сидел крупье. Возле каждого крупье стоял еще один крупье и держал деревянную лопаточку с длинной ручкой. «Ну, пока», — попрощался Милорд, помахал Чевиоту и бесшумно удалился по толстому ковру. Его голос прозвучал слишком громко. Дело в том, что в комнате было тихо, если не считать бормотание крупье, шлепание переворачиваемых карт, тарахтение шарика в колесе рулетки и шуршание лопаточки, сгребающей жетоны из слоновой кости. Чевиот, внимательно глядя по сторонам, чтобы заметить, агентов и вышибал вулкана приблизился к столу. За столом было довольно много народу, в основном джентльменов в безупречных фраках и с цилиндрами на головах, сидящих вплотную к столу на стульях, представляющих собой жалкую имитацию стиля Чиппендейл. Крупье обвел глазами стол, чтобы убедиться, что красные и черные концы покрыты белыми жетонами из слоновой кости, номиналом от 5 до 100 фунтов, и быстро начал раздавать карты на черное. Чевиот подошел поближе к столу в тот момент, когда крупье молниеносно переворачивал раздаваемые карты. 6, пробормотал крупье. «Игра переходит на красное». Какой-то молодой старик, выглядевший лет на 40, но которому, вероятно, было 21 или 22, сделал глубокий вдох и придвинул стул поближе. «Выигрыш у меня в кармане», — прошептал он. «На красном мне должно повезти». «Должно. Поставлю еще». Крупье переворачивал раздаваемые карты на другом конце. Он быстро вращал запястьем, однако не настолько быстро, чтобы не успевать подсчитывать сумму очков на картах. Он перевернул бубновую даму, трефового валета и червонную даму. Каждая из этих карт равнялась 10 очкам. Потом заколебался и после небольшой паузы перевернул семерку треф. 7, объявил он. «Черная выиграла». Молодой старик, у которого опустилось лицо, словно кто-то ухватил его за веки и потащил вниз, что-то пробормотал и начал подниматься со стула. Толстоватый, добродушный, хотя и грубоватого вида мужчина рядом с ним, обликом напоминающий морского офицера на пенсии, с белоснежной сборчатой манишкой протянул руку и мягко усадил его обратно. Чевиот обошел вокруг этого стола и направился к столу с рулеткой. Огонь в камине потрескивал и шипел, его мерцающий свет отражался в рядах бутылок у противоположной стены комнаты. Кто-то слабо вскрикнул, когда за рулеточным столом закончилась очередная игра. Жетоны зашуршали под лопаточкой. Возле этого стола было полно народу. Лакеи бесшумно передвигались по ковру с подносами и предлагали кларет, бренди или шампанское. По пути Чевиот остановился и посмотрел вверх. Вдоль всей задней стены, у которой стоял стол для игры в рулетку, на высоте около 14 футов тянулась узкая галерея, балюстраду которой тоже украшали позолоченные завитки, однако, вероятнее всего, не из кованого железа, а из позолоченного дерева. С каждого конца этой галереи, тоже занавешенной портьерами из желтого бархата с пурпурными шнурками, вниз в игорный зал вела узкая винтовая лестница. «Наверняка это здесь», — подумал Чевиот. Желтые занавеси не закрывали 3 двери на галерее. Средняя из них была массивная, из полированного красного дерева, и на ней блестела буква «В». Личный кабинет вулкана. Если он экономен, если описание Фредди правильно, и если мой план верен... Он снова посмотрел на стоящий внизу стол для игры в рулетку, за которым было полно народу. За столом сидели 2 женщины. Одна из них, судя по описанию милорда, была та самая Кейт де Брук, которая принадлежала вулкану. Она сидела у правого конца стола, спиной к белым, ничем не покрытым столам с сандвичами и салатом из омаров. Кейт была маленького роста, красивая и хмурая. Ее блестящие волосы были стянуты на затылке так, что оставляли открытыми уши и заканчивались длинной свернутой косой. Ее живые глаза с яркими белками, контрастирующими с темно-коричневой радужной оболочкой, ни разу не заблестели. В правой руке она держала столбик игровых жетонов и рассеянно выпускала один за другим. Голова у нее была, очевидно, занята мрачными мыслями. Она крепко сжимала губы. Другая женщина. Чевиот пробежал глазами вдоль дальнего конца стола и остановил взгляд на стуле справа от крупье. Другая женщина была Флора. «Ваши ставки, пожалуйста», — дамы и господа. Тоненькое механическое пение крупье. Ваши ставки, пожалуйста. Ваши ставки, пожалуйста. Ваши ставки, пожалуйста. Флора увидела его гораздо раньше, чем он заметил ее. Возможно, сразу же, как только он вошел. Она сидела с опущенными ресницами в темно-синем бархатном платье с золотистой каймой, оставляющим обнаженными плечи, однако с бретельками, у которых, как и у большинства вечерних туалетов, наверху были короткие золотисто-синие вставки наподобие узких эполет. Перед Флорой на зеленом сукне стола стоял маленький столбик жетонов из слоновой кости. Густые золотистые волосы она зачесала так же, как вчера вечером и как Кейт сегодня. За столом Флоры стоял на страже ее мускулистый кучер в ливрее. Флора бросила быстрый взгляд на Чевиота. Ее взгляд выражал смирение, извинение и настоятельную просьбу. В их обоюдных взглядах была такая доверительная интимность, словно они обнимали друг друга. «Что вы здесь делаете?» — спрашивал ее взгляд с некоторой опаской. «А что здесь делаете вы?» Флора снова опустила глаза и принялась нервно перебирать игровые жетоны. Кучер узнал Чевиота и облегченно вздохнул. Чевиот небрежной походкой обошел край стола для игры в рулетку, где многие игроки жадно хватали бокалы с подноса, принесенного лакеем, перед тем, как сделать свои ставки. Игорный азарт, который окружал Чевиота со всех сторон, вовсе не коснулся его. Он никогда не мог понять странного мышления людей, убивающих вечера за картами, в то время как существуют книги. Правда, ему были знакомы и другие искушения. Если бы не его самодисциплина, он легко мог бы провалиться прямехонько в ад при посредстве алкоголя и женщин. Когда он был еще почти юношей в другой, теперь уже исчезнувшей жизни, с ним это в самом деле едва не случилось. Когда он вернулся из Кембриджа, одна девушка разозлилась и отказалась выйти за него замуж из-за его решения поступить на службу в полицию, вместо того, чтобы изучать право. Тогда он был слишком упрям, чтобы уступить. Начал пить, и его кутежи опасно затянулись. Эта девушка тогда сказала: «У Чевиота голова пошла кругом и в глазах потемнело». Память ускользала от него. Он не мог вспомнить ни имени этой девушки, ни того, как, собственно, она выглядела. Спертый воздух, гудящий огонь, движение гостей, которые не играли, а лишь медленно прохаживались по комнате золотистыми занавесями. Все это мелькало у Чевиота перед глазами, и у него кружилась голова. Он сосчитал до 10, в глазах у него прояснилось. Покуда он помнит о своей службе в полиции, не имеет значения, что ему на несколько секунд изменила память. Но если она изменит ему и в этом... Чевиот вышел из задумчивости и осознал, что перешел уже на другую сторону стола и медленно идет вдоль него. Здесь была разметка для ставок, золотистые квадраты с черными и красными номерами по обе стороны от неуклюжего колеса. К нему моментально вернулась абсолютная обостренность всех органов чувств. Когда шарик рулетки попадал в лунку под номером 0, банк выигрывал все ставки на столе. У этой рулетки был не только 0, а даже двойной 0 и еще кое-что. «Ваши ставки, пожалуйста, дамы и господа! Ваши ставки, пожалуйста! Ваши ставки, пожалуйста! Ваши ставки!» Чевиот втиснулся в группу людей и, уперся бедром в стол между Флорой и первым крупье. Кучер учтиво поклонился и отступил в сторону. Чевиот не заговорил с Флорой. Он нежно положил руку на ее плечо. Кожа была теплая и влажная. Плечо слегка вздрогнуло. Флора снова бросила на него быстрый взгляд через плечо. Ее лицо было румяным и чуточку мокрым там, где рисовая пудра растеклась от жара тающих свечей. «Добрый вечер!» — громко поздоровался Чевиот с ближним из двух крупье, стремясь привлечь к себе внимание. Крупье взглянул на него, кивнул и улыбнулся, показав испорченные зубы. «Добрый вечер, мистер Чевиот», — сказал он, и вернулся к своему монотонному пению, в то время как игроки двигали по столу жетоны. Чевиот перегнулся через него, чтобы обратиться ко второму крупье. «Для начала, — сказал он еще громче, — обменяйте мне скромные 200 на 50-фунтовые жетоны, пожалуйста». Он достал из заднего кармана деньги, полученные в банке Гроллера. 1000 фунтов в 5-фунтовых банкнотах составило большой пакет. К нему немедленно повернулась дюжина пар глаз, но их взгляды тут же вновь перестали быть осмысленными. У стола для Роудж & Нойер Чевиот заметил уже 9 агентов вышибал вулкана. По крайней мере, 4 находились среди людей, которые бродили по комнате и наблюдали за игроками. Вместе с дюжиной у рулетки по обе стороны длинного 18-футового стола с вращающимся колесом посредине их насчитывалось 25. Вероятно, их было больше, скажем, на 4 или 5 человек. Другими словами, всего 30 среди 120 гостей. Второй крупье, перед которым лежала огромная куча банкнот и золотых монет, а также стояли столбики жетонов, всего лишь кивнул. Чевиот засунул остальные деньги обратно в задний карман, подал крупье 45-фунтовых банкнотов и получил 4 игровых жетона с числом 50 на каждом. Получая их, он вел себя небрежно или неловко. Один жетон выскользнул у него из руки и упал на ковер возле первого крупье, восседавшего у вращающегося колеса. Когда Чевиот нагнулся, чтобы поднять жетон, он быстро посмотрел на правую ногу крупье возле фальшивого чиппендейлского стула. Потом выпрямился. «Сегодня вечером», — звонким голосом сказал он, — «я чувствую вдохновение». Вспомнив номер на воротнике сержанта Балмера, он протянул руку и положил 2 50-фунтовых жетона на черное, на 13. На этот раз вокруг стола ощутилось волнение. «Джек!» С инстинктивным протестом начала Флора. Он снова успокаивающе сжал ее плечо. Все происходило так, как он и рассчитывал. Когда кто-либо проявляет чрезмерную самоуверенность и ставит на одно число, несмотря на то, что тем самым уменьшает вероятность выигрыша, у него непременно находятся последователи. Лица, раскрасневшиеся от кларета или бренди, подались вперед. Руки зашарили среди жетонов и слоновой кости. Джентльмен, известный Чевиоту как милорд, нос которого стал огненно-красным от дополнительной выпивки, бросил на черный номер 13 20-фунтовый жетон. Точно так же поступил коренастый молодой человек с желтоватыми бакенбардами, которого Чевиот смутно помнил на балу у леди Корк. Другие, более осторожные джентльмены, ставили на красное или на черное, на четные или нечетные номера, за линию или до нее. Большинство делали ставки на 4 номера, по четверти ставки на каждый. За исключением очень высокого и тощего молодого джентльмена, который встал с трагическим выражением лица, как у актера, играющего Гамлета, и положил жетоны на сумму 60 фунтов на красное 6. Ставки были сделаны. Они оказались высокими, и напевный тон крупье изменился. «Ставки закончены», — сказал он, вставая, и добавил почти так же четко. «Ставки больше не принимаются, больше не принимаются, больше не принимаются». Одной рукой он раскрутил колесо, раскрашенное попеременно в красный и черный цвета. Другой рукой бросил в направлении, противоположном направлению вращения, в канавку на колесе шарик из слоновой кости. Воцарилась мертвая тишина. Было слышно лишь, как тарахтит шарик. Он упал в канавку, снова выскочил из нее и покатился по внешнему колесу из черного дерева. Потом его движение замедлилось, он соскользнул вниз и снова выскочил на внешний край. Вращение колеса начало замедляться. В этот момент старший детективный инспектор опять небрежно, так казалось со стороны, обошелся со своими 2 оставшимися жетонами. Один из них он уронил на ковер и тут же наклонился, чтобы его поднять. При этом быстро посмотрел на правую ногу крупье и выпрямился. Шарик остановился, когда колесо затормозило, и его движение было только кажущимся. Шарик покатался на месте и со щелчком упал в лунку под номером 0. Вокруг стола разнеслось шипение выдыхаемого воздуха. Оно прозвучало, словно сдавленный стон, словно попытка сдержать проклятие и ругательство. И в этот момент Чевиот почувствовал чье-то присутствие у себя за спиной. За ним кто-то наблюдал. В тени высокой галереи наверху, на фоне желтых занавесей с пурпурными шнурами, стоял сам вулкан.